Глава 56. «Это он?» «Да, Скай», — шепотом ответила подруге, не отводя свой взгляд от невредимого и улыбающегося мужчины, стоящего чуть поодаль от ее величества. Графиня Лорен давно мечтает забраться к нему в постель, но ее подруги злорадно шепчутся, что ей пока это не удалось. «Дель?» «Все в порядке, Кэтрин», — натянуто улыбнулась, хотя, признаться, первые секунды видеть счастливого Ская рядом с красивой девушкой мне было неприятно. «Хорошо», — с сомнением в голосе протянула подруга, уводя меня подальше от приглашенных на прием гостей, которых с каждой минутой становилось все больше. «Как ты думаешь, официальная часть уже прошла?» «Скорее всего, насколько мне известно, встречи с послами проходят в другом зале, а сейчас скромный пир по случаю очередного подписанного соглашения. Мне нужно поговорить со Скаем, возможно. Ох, они идут прямо сюда!» Взволнованным голосом прервала меня Кэтрин, глядя на приближающихся к нам короля и королеву. Ская и его спутницу я за толпой, тотчас устремившихся за величествами придворных, не разглядела. А вот неотступно следующий за королем Крейг меня заметил и, судя по его удивленно вскинутой брови, не ожидал меня здесь увидеть. «Кэтрин, тебе лучше держаться от меня подальше». «Дель, иди, я справлюсь». Ободряюще улыбнулась подруге и, стиснув сумочку в руках, замерла в ожидании. Кэтрин, хоть и не сразу, но все же направилась к ближайшей от нас колонне, и ее тут же закрыли своими спинами придворные. «Дель, что ты здесь делаешь? Зачем?» — обеспокоенно прошипел за моей спиной знакомый голос. Мою руку тотчас же крепко сжали и потянули с пути королевской четы. «Скай, ты еще ничего не сказал. Ты должен знать!» — торопливо заговорила, спеша предупредить мужчину. Но чертов Крейг своим преувеличенно радостным восклицанием не дал мне закончить. «Мадам Делия, какая приятная встреча!» «Ваше Величество!» Растянув губы в доброжелательной улыбке, я поприветствовала к Никсонам короля и королеву, проигнорировав Крейга. «Мадам Делия!» — вполголоса протянул король. На его лице отразилось недоумение и недовольство. Королева же делала вид, что меня просто нет, а ее взгляд был обращен за мою спину, и в нем я увидела тревогу и беспокойство. Придворные, еще минуту назад находившиеся к королевской чете ближе, чем положено этикетом, вдруг разом отпрянули, словно боясь зацепить от меня смертельную болезнь. А послы Кастелии, на чьих шеях висели массивные кулоны, определяющие их принадлежность к стране, с любопытством на меня уставились. И только горячая ладонь любимого мужчины, которая продолжала держать меня за локоть, придавала мне сил, смелости и решимости. «Ваше Величество», — заговорила я, разжимая свой кулак, в котором все это время стискивала сумочку, — «позвольте преподнести вам дар». «Хм, позволяю», — покровительственно кивнул король, довольно улыбнувшись. Но уже через секунду его глаза широко распахнулись, верхняя губа нервно дернулась, а взгляд вперился в два, весивших более 300 грамм, невероятной красоты алмаза. Эти алмазы добыли в Акибалане, на землях племени Аджугу. Его воины выносливы, сильны и свирепы, а глава беспощаден, жесток и не терпит обмана. Продолжила говорить под тихий шепот и восхищенные вздохи придворных, не выпуская из рук желанные всеми присутствующими камни. Неделю назад мне доставили сообщение, что на землях безжалостного и кровожадного племени нашли кимберлитовую трубу. «Это такое богатство!» Кто-то, не выдержав, приглушенно выкрикнул из толпы. Послы громко сглотнули, а его величество досадливо поморщился, продолжая безмолвствовать и бросать жадные взгляды на камни. «Ваше величество, мне удалось договориться с главой племени Аджугу», торжественно объявила я, слегка вскинув голову и с кривой усмешкой посмотрев на застывшего за спиной короля Крейга, торжественно добавила. «Договор подписан. Племя оставило свои земли, потребовав взамен, чтобы я и месье Нейтан Рассел раз в полгода скрепляли своей кровью соглашение». Закончив говорить, я сделала широкий шаг и поднесла королю один из камней. Резким движением руки встряхнула, разворачивая договор с тремя кровавыми отпечатками пальцев, чтобы все могли убедиться в подлинности моих слов, и вручила его и документ, передающий земли племени Аджуга в собственность его величеств. Второй камень я вручила королеве, ей же отдала коробочку, в которой лежало ожерелье из зубов хищных зверей, подарок Фирахи. Отступив, я окинула беглым взглядом гостей, увидела на их лицах ничем не прикрытые жадность, зависть, восхищение, недовольство, и только у Крейга оставалось бесстрастное лицо, но в его глазах полыхали ненависть и ярость. «Хм, мадам Делия, ваш дар поистине королевский», — наконец заговорил его величество, благосклонно мне улыбаясь. «Я не могу оставить такой знак без ответа. Чего вы хотите, графиня?» «Для меня большая честь служить нашей стране, ваше величество. Позвольте мне и дальше продолжить сотрудничество с племенем Аджугу. Глава этого племени искренне верит в клятву крови». «Ваше желание будет исполнено, мадам Делия», — не сдержал ухмылки король, пристально на меня посмотрев, но, видимо, не нашел в моем лице ничего подозрительного и дополнил. «Я отдам распоряжение, чтобы издали приказ о вашем назначении. Раз вам удалось договориться с дикарями Акибалана, вы продолжите вести переговоры, но уже в должности посла Вердании». «Благодарю, ваше величество», — почтительно склонила голову, пряча свою насмешливую улыбку от короля. «И я дарую вам землю в Ранье. Мсье Крейг говорил, у вас там поместье?» «Да, ваше величество». «Ваше величество, позвольте спросить у мадам Делии», — тут же произнес упомянутый, за любезной улыбкой скрывая звериный оскал. «Говорите». «Мадам Делия, не поделитесь секретом успешных переговоров с дикарями? Они не понимают Верданский, а на встречи не приходят». «Конечно, мсье Крейг», — произнесла, ожидая чего-то подобного от этого мужчины, и, намеренно добавив снисходительности в тон своего голоса, пояснила. «Глава племени Аджугу — женщина. Ее имя Фираха, что значит «мудрая». А женщина с женщиной всегда найдет общий язык и сможет договориться. Кстати, женщины главенствуют в большей части племен в Акибалане. Вы часто и подолгу находились в этой жаркой стране и должны об этом знать». «Да, я наслышан о такой странности, и мне приходилось видеть воинов племени Аджугу». «Их жуткие лица и шрамы, мускулистые тела», — проговорил Крейг, натянуто улыбнувшись. «Как и наслышан, что они считают мужчин низшими существами. Как Фираха согласилась скрепить договор своей кровью с одним из нас, месье Нейтаном?» «Мсье Нейтану удалось доказать главе племени Аджуга, что он достоин этой чести», – парировала я, припечатав мужчину насмешливым взглядом. «И как ему это удалось?» «Ваше Величество, нашим гостям наскучил этот разговор», – прервала Крейга королева. Его Величество тотчас вздрогнул, словно очнулся ото сна, и голосом, нетерпящим возражений, объявил. «Танцы! Музыка!» Я не видела, где разместились музыканты в этом зале, но сразу после приказа короля воздух зазвенел от чарующих звуков. Гости разбрелись по парам, выстраиваясь в полукруг. Я тоже не осталась без партнера. Моя ладонь утонула в горячей ладони Ская, и я впервые за весь этот невероятно нервный день оказалась лицом к лицу с любимым мужчиной. «Ты только что выкупила нашу жизнь на полгода», с восхищением протянул Скай, подстраиваясь под ритм льющейся буквально отовсюду музыки, и закружил меня по залу. «А дальше что?» «Я с радостью повидаюсь с Анули и Эфе. Встретимся с Фирахой. Для нее у меня есть подарки», — с улыбкой ответила мужчине, в чьих глазах я видела тревогу. «Если так сложится, что нам придется исчезнуть, Алекс приглашала нас в МВР, или отправимся в Гардарику». «Отличный план», — хмыкнул Скай, в танце уводя меня подальше от пар. «Я думаю, его величество не станет спешить со сменой посла, и у нас будет минимум год». «Целый год рядом с тобой — это невообразимо много», — не удержалась от сарказма, сохраняя при этом серьезное лицо. «Он пролетит, как один миг», — лукаво улыбнулся мужчина и, чуть помедлив, добавил. «За это время мы многое сделаем». «У меня большие планы». «Скай, я не успела тебе рассказать. Крейг, он представил меня его величеству на приеме, как будто мы с ним...» «Я знаю, Дель. Крейг мне все рассказал, едва я вошел во дворец. Крейг понимал, что я рано или поздно узнаю о нем и его двойной игре, поэтому он решил подстраховаться, выяснив о моей единственной слабости», — прошептал Скай, крепко сжимая меня в своих объятиях. «Но он ошибся. Ты моя сила».